Числа, глава 8. «И сказал Господь Моисею, говоря, «Объяви Аарону и скажи ему, когда ты будешь зажигать лампады, то на передней стороне светильника должны гореть 7 лампад». Аарон так и сделал. На передней стороне светильника зажег лампады его, как повелел Господь Моисею. И вот устройство светильника. Чеканный он из золота, от стебля его и до цветов чеканный. По образу, который показал Господь Моисею, он сделал светильник. И сказал Господь Моисею, говоря, «Возьми левитов из среды сынов Израилевых и очисти их. А чтобы очистить их, поступи с ними так. Окропи их очистительную водою, и пусть они обреют бритвою все тело свое и вымоют одежды свои, и будут чисты. И пусть возьмут тельца и хлебное приношение к нему, пшеничной муки, смешанной с елеем, и другого тельца возьми в жертву за грех. И приведи левитов пред скинию собрания, и собери все общество сынов Израилевых, и приведи левитов их пред Господа, и пусть возложат сыны Израилевы руки свои на левитов». А Аарон же пусть совершит над левитами посвящение их пред Господом от сынов Израилевых, чтобы отправляли они служение Господу. А левиты пусть возложат руки свои на голову тельцов. И принеси одного в жертву за грех, а другого во всесожжение Господу для очищения левитов. И поставь левитов пред Аароном и пред сынами его, и соверши над ними посвящение их Господу. И так отдели левитов от сынов Израилевых, чтобы левиты были моими. После сего войдут левиты служить скинии собрания, когда ты очистишь их и совершишь над ними посвящение их, ибо они отданы мне из сынов Израилевых. Вместо всех первенцев из сынов Израилевых, разверзающих всякие лжесна, я беру их себе. Ибо мои все первенцы у сынов Израилевых от человека до скота. В тот день, когда я поразил всех первенцев в земле египетской, я освятил их себе. И взял левитов вместо всех первенцев у сынов Израилевых. И отдал левитов Аарону и сынам его из среды сынов Израилевых, чтобы они отправляли службы за сынов Израилевых при скинии собрания и служили охранением для сынов Израилевых, чтобы не постигло сынов Израилевых поражение, когда бы сыны Израилевы приступили к святилищу. И сделали так Моисей и Аарон, и все общество сынов Израилевых с левитами, как повелел Господь Моисею о левитах, так и сделали с ними сыны Израилевы. И очистились левиты, и омыли одежды свои, и совершил над ними Аарон посвящение их пред Господом, и очистил их Аарон, чтобы сделать их чистыми. После сего вошли левиты отправлять службы свои в скинии собрания пред Аароном и пред сынами его, как повелел Господь Моисею о левитах, так и сделали они с ними. И сказал Господь Моисею, говоря, «Вот закон о левитах, от 25 лет и выше должны вступать они в службу для работ при скинии собрания, а в 50 лет должны прекращать отправление работ и более не работать. Тогда пусть помогают они братьям своим содержать стражу при скинии собрания. Работать пусть не работают. Так поступай с левитами касательно служения их.